Петру Яковлевичу Чаадаеву годы жизни 1794-1856 вполне применимы слова Бердяева, сказанные о Хомякове. В его мышлении самосознание решительно преобладало над философствованием. Чаадаевское мировоззрение, безусловно, историческое. То есть всякий предмет, который Чаадаев осознавал и в смысле которого он себя самого самоосознавал, представлялся ему прежде всего как точка, к которой история пришла и от которой она будет отправляться, то есть как данный во времени и пространстве результат исторического развития. Преемственность культуры, цивилизации, нравов для него важнейшая вещь. Но он был историческим мыслителем и в другом смысле. Вся история в целом являлась основным объектом его самосознания. Я бы рискнул в этом смысле заметить, что всякая традиция для него была как бы мостом от прошлого к будущему, или, скажем так, формой исторического движения, изменения цивилизации. Для Алексея Степановича Хомякова традиция была формой бытия, то есть понятием по преимуществу статическим, неподвижным. В этом отношении, а может быть именно поэтому, Хомяков был столь антикатолически настроен, а Чаадаев столь близок к католицизму. И, может быть, этим хотя бы частично объясняется тот факт, что Хомяков оказался основателем, идеологом славянофильства, а Чаадаев не оказался основателем идеологии западничества. Здесь, возможно, сказалось и гораздо большее у Чаадаева, чем у Хомякова, зависимость от немецкой философии и особенно Шеллинга. Но при этом вывести из простого сравнения с Хомяковым, бывшим его намного моложе, что Чаадаев был просто философом истории, историософом, было бы неправильно. Сравнение с одним Хомяковым, хотя бы в плане самосознания, здесь недостаточно. Интересно сравнить Чаадаева с другими фигурами русского самосознания, в частности, с его почти ровесником, полковником Пестелем, декабристом. Тогда в сопоставлении всех троих вместе мы сможем несколько яснее различить некоторые общие черты русского самосознания. Я продолжаю употреблять здесь это слово в бердяевском смысле, то есть в том смысле, в котором самосознание отличается от философии как предфилософия. Мышление Пестеля было по преимуществу политическим, то есть само его представление о народе, стране, культуре было по существу лишь представлением о типе и структуре управления, власти. Понятие развивающейся цивилизации было ему так же чуждо, как и Хомякову, хотя и с другой стороны. Хомяков был религиозным идеалистом, а Пестель – политическим и в целом гораздо больше идеалистом и меньше реалистом, чем Хомяков. Чаадаев же был, было бы мне позволено заметить, первым культурным идеалистом в России. Идеалистом я здесь условно называю человека, который, постоянно мысля об одном, упорно отвлекается от всего остального. И здесь мы подходим к, пожалуй, важнейшему моменту в чаадаевском мышлении. Религия, христианство и цивилизация как бы автоматически вытекают у Чаадаева друг из друга, формируют друг друга. И тогда, конечно, этика выступает как некоторая общая и для религии, и для цивилизации. В этике цивилизация проявляет свою религиозность. В этике религия культурно, так сказать, себя реализует. Одно без другого невозможно. В ноябре 1836 года в своих объяснениях графу Строганову по поводу писем о философии и истории Чаадаев пишет: «Когда я говорил, например, что народы Запада, отыскивая истину, нашли благополучие и свободу, я только парафразировал изречение Спасителя: „Ищите Царствие Небесное, и все остальное приложится вам“». Здесь благополучие и свобода – вот что приложилось к этим поискам истины. Поэтому Чаадаев никогда не говорил, что русская цивилизация ниже европейской или выше какой-нибудь иной. Он просто полагал, что в России цивилизации нет, в то время как Комяков считал, что ее в этом смысле и не надобно, и имел в виду прежде всего духовную культуру, понимаемую Хомяковым как свободное бытие человека в церкви. Пестель же нес в себе только абстрактную идею свободы, которая как бы устанавливается сверху чисто политически и делает народ, другое абстрактное понятие Пестеля, так сказать, цивилизованным. Замечательно, что, отвечая по возвращении из-за границы на вопрос военного следователя, зачем он туда, в Англию прежде всего, поехал, очень советский вопрос, Чаадаев вполне, я думаю, искренне отвечал следователю, что отправился в чужие края для исследования нравов и религиозности, и печались о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах. В четырех письмах о философии истории, написанных по-французски в 1829-31 годах, Чаадаев излагает по существу свои общие идеи, а не систему философских взглядов. Идеи, по-видимому, несколько изменившиеся с декабристского восстания. Неприязнь Чаадаева к военно-политическим решениям социальных проблем очевидна. Уже в начале первого письма он говорит, точнее жалуется, что высшим религиозным принципом жизни является единство человечества, заключающееся в общем прогрессе, росте единой социальной системы или церкви с большой буквы, которая должна утверждать истину среди людей. Россия же оказалась исторически вырванной из этого единства. «Мы никогда не шли в ногу с другими народами», – пишет Чаадаев. «Мы не принадлежим ни к одной из великих семей рода человеческого. Мы не Запад, ни Восток, и нет у нас традиций ни Запада, ни Востока». Традиция здесь у Чаадаева – это то последовательное движение идей во времени и их связь в пространстве, – вне которой находится Россия. Он пишет дальше. «История человеческого духа не имеет в отношении нас никакой силы. То, что уже давно составляет необходимый элемент общества и жизни, остается для нас не более чем теорией и умствованием». Так в чем же дело? Десница ли это Божия или наши собственные недостатки? Чаадаев решительно склоняется к последнему. И среди этих недостатков главный – это короткая память народа. Короткая память, которая не позволяет ему, народу, удерживаться в исторической последовательности, в преемственности нравственных идей. Он пишет: «Мы, пришедшие в мир как незаконные дети, наши воспоминания не простираются далее вчерашнего дня. Оттого мы как бы чужие самим себе. Мы движемся во времени столь уникальным образом, что по мере нашего продвижения прошлое безвозвратно ускользает от нас. Это естественное последствие культуры привнесенной, подражательной. У нас совершенно отсутствует внутреннее развитие, естественный прогресс. Мы привыкли лишь брать готовые идеи. Мы растем, но не взрослеем». Здесь, я повторяю, нет реального философствования. Только пока еще попытка найти форму самосознания. Поиски, завершившиеся много позже Бердяевым. История для Чедаева – одна такая форма. Цивилизация – другая. Народ – третья. Можно подумать, что реальным поводом такого самосознания было просто несчастье. Несчастливость вокруг мыслителя, побеждающего его к отысканию сколько-нибудь общих категорий для своего выражения. Но это не так. Чаадаев пытался идеи осмыслить как единственное содержание этих исторических форм. Но не идеи вообще, и уж, конечно, не одну идею, как у Гегеля, а прежде всего конкретные нравственные идеи. Нравственные идеи в его самосознании играли примерно ту же роль, что церковь в Хомяковском. Идеи для него есть то, что возникает, культивируется, осознается, передается, перерабатывается. Они – первичный материал цивилизации, как отдельной, так и человеческой в целом. А если у кого своих нравственных идей нет, тогда плохо. Тогда мы исключение, один из тех народов, которые существуют только для того, чтобы дать какой-нибудь великий урок всему миру, пишет Чаадаев. И этот урок, который нам предназначено дать, случится недаром. Но кто знает день, когда мы вновь обретем себя в лоне человечества, и сколько несчастий испытаем мы, пока наше предназначение осуществится. Этот приговор Чаадаева прямо вытекает из его концепции о том, что народы в такой же мере являются моральными существами, как и отдельные люди. Я не думаю, что имеет смысл говорить об оригинальности или заимствованности этой чаадаевской концепции. Повторяю, это не философствование, а пример самосознания. И в этом смысле самосознание всегда оригинально, и Чаадаев, возможно, был первым осознанным его носителем в России.